Может, сознаешься напоследок, зачем тебе понадобился этот стриптиз? От судьбы не уйдешь, усмехнулась Флора, не отнимая руки. Ты Севергин. От Сварога идет твой чистый и светлый род. И наша встреча не случайна. Дальше. Говори дальше. Не здесь и не сегодня. Мы еще увидимся. Ты ступил на стезю истины. И не всякий, сделавший первый шаг, будет идти до конца. Это путь сильных. Кто ты? Беззвучно крикнул он. Таких, как я, проклинали и жгли на кострах. И теперь ты знаешь, за что. Ведьма, мелькнула в голове Севергина. Вы позволите ведьме отвезти вас домой? Не позволю, ответил Егор. Флора мягко выскользнула из захвата и пошла обратно к машине. Черные волосы плясали, и плащ не скрывал изгибов тела. Севергин в бешенстве сжал кулак и с силой саданул костяшками о кирпичную стену. Острая боль отрезвила его.